Бейкер появился в 7:30 утра. Ник как раз выносил мусорные ведра. Шериф выглядел значительно лучше. «Как вы себя чувствуете?» — написал Ник. «Неплохо. До полуночи я весь пылал. С детства у меня так высоко не поднималась температура. Аспирин не помогал. Джейни хотела позвать доктора, но в половине первого температура спала. Потом я спал как бревно. А как ты?» Ник, сомкнув в виде круга большой и указательный пальцы, показал, что отлично. «Как наши гости?» Ник скорчил злобную гримасу. Несколько раз открыл и закрыл рот. Постучал кулаками по невидимым прутьям решетки. Бейкер расхохотался, откинув голову, потом несколько раз чихнул. «Тебе надо выступать по телевизору. Ты написал свою биографию, как собирался?» Ник кивнул и протянул два исписанных листа бумаги. Шериф сел и внимательно прочитал их. Затем смотрел на Ника так долго и пристально, что тот в смущении и замешательстве опустил глаза, уставившись на свои ботинки. Когда он снова поднял голову, Бейкер спросил. «Ты живешь один с 16 лет? 6 лет?» Ник кивнул. «И ты действительно прошел предметы, которые изучают в старшей школе?» Ник какое-то время писал на чистом листе блокнота. «Я сильно отстал, потому что поздно начал читать и писать. Когда приют закрылся, я только-только принялся наверстывать упущенное. В приюте я получил зачет по 6 предметам. Еще 6 сдал через Лассаль в Чикаго. Узнал о них из рекламы на спичечном коробке. Мне осталось еще 4 предмета». «Какие?» — спросил Бейкер, а затем повернулся и заорал. «Эй, вы там, заткнитесь! Получите кофе с булочками, когда я сочту, что пора завтракать! И не раньше!» Ник написал. «Геометрия. Углубленная математика. Двухгодичный курс языка. Это необходимо для поступления в колледж». «Курс языка? Ты говоришь о французском, немецком, испанском?» Ник кивнул. Бейкер рассмеялся и покачал головой. «Ну и ну! Глухонемой учится говорить на иностранном языке. Не обижайся, малыш, я не над тобой смеюсь, сынок. Ты ведь понимаешь...» Ник улыбнулся и кивнул. «Так почему же ты бродишь по стране?» «Когда я был несовершеннолетним, не осмеливался оставаться на одном месте слишком долго», — написал Ник. «Боялся, что меня отправят в другой приют или что-нибудь в этом роде. Когда же я стал достаточно взрослым, чтобы найти себе постоянную работу, наступили тяжелые времена. Говорили, биржа рухнула или как-то так, но я, будучи глухим, этого не слышал, ха-ха». «В основном тебе пришлось бы перебиваться с хлеба на воду», — кивнул Бейкер. «В тяжелые времена молоко сердечных чувств почти не льется, Ник. Что же касается постоянной работы, думаю, я тебе что-нибудь подыщу, если только эти парни не отвратили тебя от Шойо и Арканзаса. Но мы не все такие». Ник кивнул, показывая, что понимает. «Как твои зубы? Тебе сильно врезали». Ник пожал плечами. «Принимал обезболивающее?» Ник показал два пальца. «Ну ладно, мне надо подготовить кое-какие бумаги на этих парней, а ты продолжай уборку. Поговорим попозже». Доктор Соумс, который чуть не переехал Ника на своем автомобиле, заглянул в участок тем же утром примерно в 9:30. Это был мужчина лет 60, с торчащими во все стороны седыми волосами, тощей цыплячьей шеей и проницательными синими глазами. «Большой Джон говорит, что ты умеешь читать по губам», — обратился он к Нику. «По его словам, он также намерен найти тебе достойную работу, поэтому я хочу убедиться, что ты не умрешь у него на руках. Снимай рубашку». Ник расстегнул свою синюю рабочую рубашку и снял ее. «Святой Иисус!» — выдохнул Бейкер. «Ты только посмотри!» «Да уж, они постарались, это точно», — кивнул Сомс. «Парень, ты практически лишился левой сиськи!» Он указал на серповидный шрам чуть повыше соска. Живот и ребра Ника по цветовой гамме напоминали восход в Канаде. Соумс ощупал и прослушал Ника, внимательно изучил зрачки его глаз. Под конец осмотрел обломки передних зубов, единственное, что действительно болело, несмотря на впечатляющие синяки. «Должно быть чертовски больно», — предположил он, — и Ник горестно кивнул. «Придется их выдернуть». — продолжил Сомс. «Ты...» — он чихнул три раза подряд. «Извините». Доктор принялся убирать инструменты в черный саквояж. «Прогноз благоприятный, молодой человек, при условии, что в тебя не ударит молния, и ты не будешь ходить в забегаловку Зака. А проблема с речью у тебя физиологическая или вызвана тем, что ты глухой?» «Физиологическая», — написал Ник. «Врожденный дефект». Сомс кивнул. «Форменное безобразие. Но надо мыслить позитивно и благодарить Бога за то, что Он, лишая тебя дара речи, заодно не лишил тебя мозгов. Надевай рубашку». Ник надел. Ему нравился Сомс. Он напоминал Руди Спаркмана, который как-то сказал Нику, что Бог прибавил всем глухонемым мужчинам 2 дюйма ниже пояса, чтобы компенсировать ту мелочь, которую не додал выше ключиц. «Я распоряжусь, чтобы в аптеке тебе выдали это обезболивающее. Скажи здешнему толстосуму, пусть он за тебя заплатит». «Ха-ха!» — фыркнул Джон Бейкер. «Припрятанных банок с деньгами у него больше, чем бородавок у Борова», — продолжил Сомс. Опять чихнул, вытер нос, порылся в черном саквояже и достал стетоскоп. «Будешь так себя вести, ворчун, я посажу тебя в камеру за пьянство и нарушение общественного порядка». Бейкер улыбался. «Да-да-да», — покивал Сомс. «Чувствую, не за горами тот день, когда ты так широко откроешь рот, что сам же в него и провалишься. Снимай рубашку, Джон. Давай поглядим, не уменьшились ли в размерах твои буфера». «Снимать рубашку? Зачем?» «Потому что твоя жена попросила тебя осмотреть вот зачем. Она думает, что ты болен и не хочет, чтобы ты заболел еще сильнее. Бог ее знает почему. Сколько раз я ей говорил, что мы сможем, наконец, встречаться в открытую, когда ты отправишься на тот свет. Ну давай, Джонни, покажи нам свою кожу». «Обычная простуда». Бейкер с неохотой начал расстегивать рубашку. «Этим утром я чувствую себя отлично. Честное слово, Амброс, у тебя нос заложен даже сильнее, чем у меня». «Не ты будешь указывать доктору, а доктор тебе». Пока Бейкер снимал рубашку, Сомс повернулся к Нику. «Знаешь, все это странно, но простуда начала валить людей с ног. Миссис Лэтроп заболела, и вся семья Ричи, и большинство живущих на пособие на Баркер-Роуд кашляет так, что едва не вылетают мозги. Билли Уорнер и тот кряхтит в своей камере». Бейкер снял майку. «Ну, что я говорил?» — спросил Сомс. «Буфера что надо. От подобного зрелища встанет даже у такого старого козла, как я». Когда стетоскоп прикоснулся к груди Бейкера, тот ахнул. «Господи, какой холодный! Ты что, держишь его в морозилке?» «Вдохни!» — Сомс нахмурился. «Теперь выдохни!» Выдох превратился в слабый кашель. Доктор возился с шерифом очень долго, прослушивал грудь и спину. Наконец отложил стетоскоп и при помощи деревянного шпателя осмотрел горло. Закончив, переломил шпатель надвое и бросил в корзинку для мусора. «Ну?» — спросил Бейкер. Пальцами правой руки Сомс надавил на подчелюстные железы Бейкера. Тот отпрянул. «Можно даже не спрашивать, больно ли тебе», — прокомментировал Сомс. «Джон, сейчас ты пойдешь домой и ляжешь в постель, и это не совет, а приказ». Шериф моргнул. «Амброс», — спокойно ответил он. «Не дури, ты же знаешь, что я не могу. У меня 3 заключенных, которых сегодня надо отправить в Камден. Прошлой ночью я оставил их на этого паренька, но больше я так не поступлю. Он глухонемой. Я бы не согласился на это и вчера вечером, если бы соображал, что к чему». «Забудь о них, Джон. Тебе надо подумать о себе. Это какая-то респираторная инфекция, довольно сильная, судя по звуку, и к тому же сопровождаемая высокой температурой. Твои дыхательные пути воспалены, Джон, и, говоря откровенно, это вовсе не шуточки для такого тучного человека, как ты. Иди и ложись. Если завтра утром будешь чувствовать себя нормально, отвезешь их в Камден и избавишься от них. Но лучше бы тебе связаться с дорожной полицией, чтобы они приехали за ними». Бейкер виновато посмотрел на Ника. «Знаешь», — сказал он, — «мне действительно как-то нехорошо. Может, если я немного отдохну...» «Идите домой и ложитесь», — написал Ник. «Я буду осторожен. А кроме того, мне надо заработать денег на эти таблетки». «Торчки — лучшие работники», — хохотнул Сомс. Бейкер взял два листа бумаги с историей жизни Ника. «Могу я показать их Джейн? Она к тебе прониклась». Ник написал на листке: «Конечно, можете, она очень милая». «Есть такое», — кивнул шериф и вздохнул, застегивая рубашку. «Похоже, температура опять поднимается. Я-то думал, что избавился от нее». «Прими аспирин». Сомс защелкнул черный саквояж. «Мне не нравятся твои воспаленные гланды». «В нижнем ящике стола лежит коробка из-под сигар», — повернулся Бейкер к Нику. «Там деньги на мелкие расходы. Пойди куда-нибудь на ланч, а по пути купишь лекарства. Просто оставь расписку на деньги, которые потратишь. Эти парни — обычное чмо, а не мачо. Будут сидеть как мышки. Я свяжусь с полицией штата, и к концу дня тебя от них избавят». Ник сложил большой указательный пальцы в кольцо. «Я во многом доверился тебе, хотя мы практически не знакомы», — очень серьезно произнес Бейкер. «Но Джейни говорит, что это правильно. Ты парень ответственный». Ник кивнул. Джейн Бейкер пришла около 6 вечера. Принесла ужин в накрытой тарелке и пакет молока. «Большое спасибо», — написал Ник. «Как ваш муж?» Она рассмеялась. Миниатюрная женщина с каштановыми волосами, такая изящная в клетчатой рубашке и линялых джинсах. «Он хотел прийти сам, но я отговорила его. После полудня температура так поднялась, что я испугалась, но к вечеру стала почти нормальной. Думаю, это из-за патрульной дорожной полиции. По-настоящему Джонни радуется лишь, когда злится на дорожную полицию». Ник посмотрел на нее вопросительно. «Они сказали ему, что не могут никого прислать за арестованными до 9 часов завтрашнего утра. У них какая-то эпидемия. 20 или больше патрульных не вышли на смену. А из тех, кто вышел, многие занимались перевозкой людей в больницу Камдена и даже в Пайн-Блафф. Все кругом болеют. У меня такое чувство, что М. Соумс обеспокоен куда больше, чем хочет показать». Она и сама выглядела обеспокоенной. Потом достала из нагрудного кармана 2 сложенных листка. «Та еще история». Джейн протянула Нику листки. «Тебе выпала самая тяжелая доля из всех, кого я знаю. Я думаю, это просто чудо, твое стремление подняться над своими физическими недостатками. Я должна извиниться перед тобой за моего брата». Ник, смутившись, только пожал плечами. «Я надеюсь, что ты останешься в Шойо. Ты нравишься моему мужу и мне тоже. Будь осторожен с этими людьми в камерах». «Буду», — написал Ник. «Скажите шерифу, что я надеюсь на его скорейшее выздоровление. Я передам ему твои добрые пожелания». Потом она ушла, и Ник провел тревожную ночь, время от времени вставая, чтобы проверить своих подопечных. На матч они действительно не тянули, и к 10 вечера все 3 крепко спали. 2 горожан зашли, чтобы проверить, все ли у него в порядке, и Ник обратил внимание, что оба простужены. Ему снился странный сон, и, проснувшись, он вспомнить мог только одно — как шел во сне вдоль нескончаемых рядов зеленой кукурузы, что-то искал и ужасно боялся чего-то, вроде бы следовавшего за ним по пятам. Утром он поднялся рано и начал тщательно подметать дальний конец тюремного коридора, не обращая внимания на Билли Уорнера и Майка Чайлдресса. Когда Ник проходил мимо, Билли крикнул ему вслед. «Рэй вернется, знаешь ли. А когда он доберется до тебя, ты пожалеешь, что всего лишь немой и глухой, а еще и не слепой». Ник пропустил большую часть фразы, находясь спиной к крикуну. В кабинете он нашел старый номер журнала «Тайм» и принялся читать. Подумал, а не положить ли ноги на письменный стол. Но решил, что это неплохой способ нажить неприятности, если шериф застанет его в такой позе. Около 8 утра он уже с тревогой гадал, не стало ли ночью шерифу Бейкеру хуже. Ник рассчитывал, что к 8 шериф появится, чтобы передать 3 арестованных в ведение округа, когда за ними приедет дорожная полиция. Желудок Ника тоже недовольно урчал. Но со стоянки грузовиков никто ничего не приносил. Ник посмотрел на телефонный аппарат, скорее с отвращением, чем с тоской. Он любил научную фантастику, Время от времени за несколько центов покупал древние расползающиеся книги в бумажной обложке, которые находил на дальних полках старых амбаров, а потому уже не в первый раз подумал, что день, когда появятся предсказанные фантастами телефоны с видеоэкранами, станет самым великим для всех глухонемых этого мира. К четверти девятого он заволновался не на шутку. Подошел к двери, за которой были камеры, и заглянул в коридор. Билли и Майк стояли у решеток своих камер и колотили по прутьям туфлями, показывая тем самым, что люди, которые не могут говорить, составляют лишь малую часть дураков этого мира. Винс Хоган лежал на койке. Он лишь повернул голову и посмотрел в сторону приоткрывшейся двери. На смертельно бледном лице Хогана выделялись пятна чахоточного румянца на щеках и темные мешки под глазами. На лбу блестели крупные капли пота. Ник встретился с апатичным, горячечным взглядом Винса и понял, что тот тяжело болен. Его беспокойство усилилось. «Эй, чурбан, как насчет жатвы?» — позвал его Майк. «Старине Винсу, похоже, нужен доктор. Сплетни не довели его до добра, так ведь, Билл?» Но Биллу не хотелось подзуживать Ника. «Извини, что я раньше кричал на тебя, чел. Винс, он болен, это точно, ему нужен врач». Ник кивнул и вышел, пытаясь сообразить, что же ему теперь делать. Склонился над письменным столом и написал на верхнем листе блокнота: «Шериф Бейкер или кто прочитает. Я ушел за завтраком для арестованных и попытаюсь найти доктора Сомса для Винсента Хогана. Похоже, он действительно болен, а не притворяется. Ник Эндрос». Он вырвал лист из блокнота и положил в центре письменного стола. Потом, засунув блокнот в карман, вышел на улицу. На него сразу обрушился недвижный, жаркий воздух с запахом зелени. Чувствовалось, что к полудню асфальт превратится в сковороду. В такие дни люди предпочитали пораньше закончить все дела, чтобы в самое пекло шевелиться как можно меньше, однако Нику все равно показалось, что главная улица Шойо в это утро на удивление безлюдно, как в воскресенье, но не в рабочий день. Стоянки перед магазинами пустовали. По улице проехало несколько легковушек и пикапов, но именно несколько. Магазин скобяных товаров вроде бы работал, а вот окна торгового банка по-прежнему закрывали жалюзи, хотя шел уже 10-й час. Ник повернул направо и пошел к стоянке грузовиков, которая находилась в 5 кварталах от участка. На углу 3-го по счету квартала он увидел, что навстречу ему медленно, словно из последних сил, виляя из стороны в сторону, движется автомобиль доктора Сомса. Ник энергично замахал, без особой уверенности, что Сомс остановится. Но машина прижалась к бордюру и замерла параллельно тротуару, заняв 4 парковочных места. Доктор не вылез из кабины, остался сидеть за рулем. Вид Сомса потряс Ника. С прошлого вечера он постарел лет на 20. Отчасти дело, наверное, было в крайней усталости. Но она не могла быть единственной причиной, и даже Ник это понимал. Словно в подтверждение его мыслей, доктор, будто старый фокусник, проделывающий замшелый, самому ему надоевший трюк, извлек из нагрудного кармана мятый носовой платок и несколько раз чихнул в него. Отчихавшись, Сомс откинулся на подголовник и замер с приоткрытым ртом, ловя воздух. Его кожа была блестящей и желтой, как у трупа. Потом Сомс открыл глаза. «Шериф Бейкер мертв. Если ты за этим останавливал меня, то забудь о нем. Он умер в начале 3-го утра. А теперь заболела Джейн». У Ника округлились глаза. «Шериф Бейкер мертв? Но ведь вечером приходила его жена и сказала, что ему лучше, и она прекрасно выглядела. Нет, такое просто невозможно». «Мертв, все верно». Сомс словно подслушал мысли Ника. «И не он один. За последние 12 часов я подписал 12 свидетельств о смерти. И я знаю еще 20 человек, которые умрут к полудню, если Бог не проявит милосердия. В чем я лично сомневаюсь. Думаю, он предпочтет не вмешиваться». Ник вытащил из кармана блокнот и написал, что с ними такое. «Не знаю». Соумс медленно скомкал листок и бросил в ливневую канаву. «Но, похоже, все в городе заболели этой хренью. И еще никогда в жизни мне не было так страшно. Я и сам заразился, но сейчас больше всего страдаю от усталости. Я уже не молод. Не могу так долго работать без перерыва и оставаться свеженьким, знаешь ли». В его голосе появилась нотка усталого, тревожного раздражения, но Ник, к счастью, не мог ее слышать. «И жалеть себя тоже бестолку». Ник, который и не подозревал, что Соумс жалеет себя, в недоумении смотрел на него. Соумс вышел из машины и, ненадолго оперся на руку Ника, чтобы устоять на ногах. Слабые стариковские пальцы чуть подрагивали. «Пошли на ту скамейку, Ник. С тобой приятно беседовать. Полагаю, тебе об этом уже говорили». Ник указал в сторону тюрьмы. «Никуда их не увезут», — вздохнул Соумс. «А если они больны, придется им дожидаться своей очереди в самом конце моего списка». Они сели на скамейку, выкрашенную в ярко-зеленый цвет, с рекламой местной страховой компании на спинке. Соумс с удовольствием подставил лицо теплому солнышку. «Озноб и жар», — продолжил он. «С 10 часов прошлого вечера. В последнее время просто озноб. Слава богу, хоть без диареи». «Вы должны поехать домой и прилечь», — написал Ник. «Именно так. И поеду. Просто сначала хочу отдохнуть несколько минут». Его веки сомкнулись, и Ник подумал, что доктор заснул. Задался вопросом, стоит ли ему теперь идти на стоянку грузовиков за завтраком для Билли и Майка. Затем доктор Соумс заговорил вновь, не открывая глаз. Ник внимательно наблюдал за его губами. «Симптомы у всех самые обыкновенные». Он начал перечислять их, распрямляя пальцы, пока все 10 не растопырились перед ним, будто веер. «Озноб, температура, головная боль, слабость и ухудшение общего состояния, потеря аппетита, болезненное мочеиспускание, увеличение гланд прогрессирующее, увеличение лимфатических узлов под мышками и в паху, дыхательная недостаточность». Теперь он смотрел на Ника. «Это симптомы обычной простуды, гриппа, пневмонии. Все это мы умеем лечить, Ник. Если пациент не слишком молод или не слишком стар, или, возможно, не ослаблен предшествовавшей болезнью, антибиотики безотказно справляются со всеми этими симптомами. Но не в этот раз. Болезнь может протекать быстро или медленно. Похоже, это не имеет значения. Ничего не помогает. Болезнь прогрессирует, отступает, снова прогрессирует. Общее состояние ухудшается, лимфатические узлы и железы все увеличиваются, и, наконец, смерть. Кто-то допустил ошибку, и они пытаются ее скрыть». Ник с сомнением смотрел на доктора, неуверенный, что правильно прочитал слова по движением губ, и думал, не бредит ли тот. «Похоже на бред параноика, правда?» — спросил Соумс, глядя на него с усталой улыбкой. «Я привык к страхам молодого поколения, знаешь ли. Все этой боязни, будто кто-то подслушивает их телефонные разговоры, идет за ними по улицам, пробивает их по компьютеру. А теперь выясняется, что правы они, а не я. Жизнь — это прекрасно, Ник, но я нахожу, что возраст взымает слишком большую дань с дорогих нам предрассудков». «Что вы хотите этим сказать?» — написал Ник. «Ни один телефон в шою не работает». Ник не мог понять, то ли это был ответ на его вопрос, доктор лишь мельком взглянул на последнюю записку Ника, то ли Соумс переключился на какую-то другую тему. Вероятно, температура нарушала целостность мыслительного процесса. Доктор посмотрел на озадаченное лицо Ника и, похоже, решил, что глухонемой ему просто не поверил. «Истинная правда», — продолжил он. «Если набрать номер абонента за пределами этого города, услышишь записанное на пленку сообщение. Кроме того, оба съезда в Шойо и выезда на шоссе перегорожены барьерами, на которых написано «Ремонт дороги». Но никакого ремонта нет. Одни барьеры. Я туда подъезжал. Наверное, можно отодвинуть эти барьеры, Но что-то этим утром на трассе слишком мало машин. Причем большинство из них армейские, грузовики и джипы. «А другие дороги?» — написал Ник. 63-е шоссе на восточном выезде из города раскопано. Меняют водопроводную трубу», — ответил Сомс. «На западном выезде, похоже, произошла серьезная автомобильная авария. Две машины посреди дороги, и объехать их невозможно. Выставлены дымящиеся садовые грелки, но ни дорожных полицейских, ни ремонтников нет». Он замолчал, достал платок и высморкался. «Работа по замене водопроводной трубы продвигается крайне медленно, по словам Джо Рэкмана, который живет неподалеку. Я заезжал к Рэкманам около 2 часов тому назад и осматривал их маленького сына, состояние которого очень тяжелое. Джо говорит, что люди, занятые заменой трубы, на самом деле солдаты, хотя и одеты в форму дорожных рабочих штата, и приехали на грузовике, принадлежащем дорожной службе». «Почему он так думает?» — написал Ник. — «Рабочие редко отдают друг другу честь». С этими словами Сом встал. Ник поднялся вслед за ним. — «Проселочные дороги», — написал он. — «Возможно», — кивнул Сомс. — «Но я врач, а не герой. Джо говорит, что видел оружие в кабине грузовика дорожной службы. Армейские карабины. Если кто-то попытается выехать из Шойо по проселочным дорогам, они тоже охраняются. Что из этого выйдет? А что нас ждет за пределами Шойо? Повторяю, кто-то допустил ошибку, и теперь это пытаются скрыть. Безумие, безумие! Разумеется, такие новости в конце концов выходят из-под контроля, причем быстро. Но сколько людей умрет за это время?» Испуганный Ник только и мог что смотреть на доктора Сомса, который вернулся к своему автомобилю и медленно сел за руль. «А ты, Ник?» — спросил Сомс, вновь глядя на него через окошко. — «Как ты себя чувствуешь? Тебя знобит? Чихаешь? Кашляешь?» Ник покачал головой. — «Попробуешь покинуть город. Я думаю, это можно сделать полями». Ник снова покачал головой и написал: «Эти люди заперты в камерах. Я не могу их так оставить. Винсент Хоган болен, но двое других, похоже, в норме. Я отнесу им завтрак и пойду проведать миссис Бейкер». «Чуткий мальчик», — кивнул Сомс. «Это редкость. А еще реже в наш век упадка встречаются молодые люди, готовые взять на себя ответственность. Она оценит твою чуткость, Ник, я знаю. Мистер Брейсман, методистский священник, тоже говорил, что зайдет к миссис Бейкер. Боюсь, до конца дня ему придется посетить много домов. Ты будешь осторожен с теми, кто сидит у тебя под замком, да?» Ник серьезным лицом кивнул. «Отлично. Я постараюсь навестить тебя во второй половине дня». Он включил передачу и уехал, усталый, с покрасневшими глазами, дрожащий от озноба. Ник какое-то время встревоженно смотрел ему вслед, а потом вновь зашагал к стоянке грузовиков. Кафе-закусочное работало, но один из двух поваров отсутствовал, и 3 из 4 официанток не вышли на утреннюю смену. Нику пришлось долго ждать, чтобы получить заказ. Когда он вернулся в тюрьму, Билли и Майк выглядели очень испуганными. Винс Хоган бредил. К 6 вечера он был уже мертв.